Елена, Фауст и хор. Прыгая, подобно серном, не сорвись в прыжке неверном. Эвфарион. Выше все душою жадной, где пространство неоглядны. Вот я вижу, где стою. Я в Пелопсовом краю. Полуостров этот мой создан морем и землей. Хор. Нет разве радости в рощах прохладных, брыжущих сладостью лос виноградных? Зелень долинная, яблок полна, ягоды винные, мир, тишина. Эвфарион. Мир вам мерещится, бой до конца, знаменем плещется в жизни борца. Хор. Тот, кто воинственным пылом отравлен, миром, единственным счастьем оставлен. Эвфарион. Где за отечество из рода в род цвет человечества кровь отдает? Можно заранее славу предречь в смелом дерзании, вынувшем меч. Хор. Посмотрите вверх, подруги. Он стоит на крутизне, рослым воином в кольчуге, победителем в броне. Эвфарион. Нет нужды в фортах мужчине, тын его рука. Крепче каменной твердыни, грудь стальная смельчака. Независимость берется с бою в поле налегке. Амазонкою дерется мать с героем на руке. Хор. Взвейся, поэзия, вверх за созвездие, взмыв к наивысшему, вспыхнув во мгле. Ты еще слышима здесь, на земле. Эвфарион. Я в мир пришел немалым чадом, и зрелым юношей примкну к другим передовым отрядам, ушедшим раньше на войну. Мы во всем признаем боевую честь одну. Елена и Фауст. Народившись к жизни еле, свет увидевший едва, рвешься ты к смертельной цели, где слетает голова. Разве к нам, ты и сам, не питаешь чувств родства? Эвфарион. Прислушайтесь к раскатам грома. Гудит с земли любая пять. Борцы, не усидевши дома, идут страдать и умирать. Смерть — завет этих лет. Лучших нет, пора понять. Елена, Фауст и хор. Смерть от ран? Тоска агоний? Что нашел ты, милый, в них? Эвфарион. Я не зритель посторонний, а участник битв земных. Прежние. Участь смертельная, этот задор. Эвфарион. Вширь беспредельную крылья простер, смелый бросается в битвы разгар. Бросается в воздух. Одежды временно поддерживают его. Голова его сияет. За ним тянется светящийся след в воздухе. Хор. Это кончается новый икар.